Духовным наследником Конфуция поэтому не было нужды ни доказывать существование духов, ни опровергать его. Они могли признать обе точки зрения условно истинными просто в силу того, что они уже приняты в обществе, и от них зависит поведение людей. В сущности, уже сама ориентация Конфуция на ритуал, действие непременно образцовое и символическое, превращало человеческое общение в некую игру. Это обмен условными знаками, где от партнеров требуется прежде всего знание и правильное выполнение своей роли. Для конфуцианского мудреца, идущего срединным путем, всякое приходящее чувство и всякий зримый образ лишь условно реальны, ведь они скрывают в себе подлинность жизни, сверхличную волю, безмятежность необозримо широкой души. Акцент на зрелищности, демонстративности действия есть не что иное, как единственный способ поведать о внутренней глубине сознания. Конфуций, конечно, ничего не разыгрывает, ничего не представляет. Его сокровенная правда и есть его предельно очевидный, самоочевидный облик. И в самом деле, что может быть откровеннее и внятнее первичной интуиции жизни, изначальной непосредственности вашего опыта? Мудрость древних не загадочнее светлого неба, просторной земли или протянутой руки. Она, по слову учителя, всегда находится совсем рядом, и тому, кто постигнет ее в своем сердце, восстановить порядок в мире будет так же легко, как взглянуть на собственную ладонь. Эта мудрость открытого и доверительного отношения к жизни, способность и умение жить в согласии с другими, быть самим собой как раз в той мере, в какой ты един с другими людьми. Небо — это не просто метафора верховного начала мироздания, непостижимой великой пустоты, объемлющей все сущее. Метафора в своем пределе с необходимостью метафорична по отношению к самой себе. Она оборачивается непосредственным свидетельствованием об истине. Правда, такую истину невозможно высказать словами. Ее можно лишь безмолвно удостоверять сердцем, опытом сознания, которое не просто знает, но еще и сознает. Само понятие «небо» наилучшим образом выражает идею вечного самопревращения, перехода в инобытие. Небо бездонно, но и являет собой границу мира. Оно совершенно прозрачно, но сокровенно в своей бесконечности. Оно абсолютно пусто, но вмещает в себя весь мир и потому являет собой предельную полноту бытия. Разве небо говорит? А ведь времена года исправно сменяют друг друга, и все живое растет. Светило в небесах, по представлениям древних китайцев, образует небесный узор — тянь-вэнь. Этот зримый образ мирового согласия подобен узору человеческой культуры — вэнь, как образу стилизованной и доставляющей эстетическое наслаждение жизни. Конфуций потому и стал отцом китайской традиции, что он каждой черточкой своего поведения давал понять, что в мире существует всеобщий порядок, проницающий природу и человека, материальное и духовное. Этот порядок воплощен в законах роста всего живого и в жизни самого сознания. Духовное свершение для Конфуция — это просто сполна прожитая жизнь. Исследователи древней литературы и фольклора часто отмечают, что сюжеты мифов и сказаний имеют своим прототипом годовой цикл, знаменующий периодическое воскрешение и умирание природы. А вот в наследии Конфуция мы встречаемся с прямо противоположным ходом мысли. Конфуций не стремится преобразить реальность в миф, а скорее обнажает действительные предпосылки мифа, низводит священное до естественного течения жизни со всеми его биологическими, психическими, космическими закономерностями. Разговоры учителя Куна о небе, а точнее как раз умолчание об этом, есть своего рода антимиф, где повествование предстает молчанием, а эпическое — обыденным. Мы видим здесь начало той магистральной линии китайской традиции, которая выразилась в конфуцианском идеале пребывания в срединном и обыденном. Известное изречение средневековой эпохи говорит: «Обыкновенное сознание — это и есть правда». Сокровенный небесный образ человека преломляется в его земном, очевидном для всех физическом облике. Явить его миру значит в самом деле показать свои руки и ноги. Будем помнить, не только при Конфуции, но еще и много столетий спустя китайцы были уверены, что истинная мудрость обязательно имеет свои отметины знаки на теле мудрецов. Так повседневность оказывается для Конфуции не просто нагромождением случайных бессмысленных эпизодов. В глубине потока жизни вьется нить небесной судьбы, и эта судьба доступна человеческому знанию, хотя мудрый не знает ее как некий отвлеченный предмет, а постигает чутьем сердца. Но чем менее способен мудрый поведать другим о тайне небесного веления, тем больше в нем уверенности в обладании этой глубочайшей правдой жизни. Как бы ни был жесток и лжив мир вокруг, какие бы ни взгоды и тяготы ни выпадали на долю Конфуциева мудреца, он не ропщет и не отчаивается. Его жизнь кажется ему бесконечно осмысленной. Знать, чего требует небесная судьба, значит иметь в жизни свой путь. Вот это понятие пути, дао, стало ключевым для Конфуция, не отделявшего свое учение от своей судьбы. Конфуций первым заговорил о дао как о праведном пути, жизненной правде, которая стоит выше людских мнений и всей тьмы низких истин. Дао у Конфуция — это правда каждого отдельного человека и народной жизни в целом. Существует и небесный путь, в котором притворяется всеобщий порядок мироздания. Конфуций говорил о себе, что у него есть свой путь. Он часто давал ученикам совет, как им нужно поступать, если в государстве есть путь или нет пути. Он заявлял, что лучший советник — тот, кто в служении государю следует пути, и так далее. «Истинный путь в жизни, — утверждал Конфуций, — берет начало в человеческой природе и проявляется благодаря правильно выстраиваемым связям человека с другими людьми. Путь мудрого по Конфуцию — это способность одним шагом, в одно мгновение, пройти дистанцию между тем, что лежит рядом, и беспредельностью, нанести знаки вечности на ширму зримого мира». Именно так, кстати сказать, понималась в Китае работа каллиграфа или художника. Согласно классической сентенции, он своей кистью наносил на бумагу след, тянущийся на тысячи ли и уходящий в недостижимую даль. Конфуций любил повторять, что в мире нет ничего более естественного, чем праведный путь, и нет ничего более удобного, чем идти этим путем. Однажды он так и объявил, и шутливо, и печально ученикам: «Кто может выйти из дома, не пройдя через дверь? Так почему никто не идет этим путем?» Намек учителя Куна совершенно ясен. Праведный путь — это самый простой и естественный выход из мира смуты и обмана. Но праведный путь всегда не тот, которым идет толпа. Конфуций верил, что показать пример праведного пути — единственный способ исправить нравы. Благородному мужу подобает воспитывать людей там, где он находится. Только так и может он доказать свою праведность. Учитель сказал: «Человек возвеличивает путь, а не путь возвеличивает человека». Конфуций знает, каким должен быть мир и каким должен быть он сам. Правда, в мире есть еще просто судьба. То, каков мир в действительности. С такой судьбой учителю Куну нелегко примириться. Разве виноват он, что повсюду у власти узурпаторы и ничтожество? Чванливые царедворцы называют его неудачником и мечтателем. Но в целом царстве не найти человека столь же умиротворенного. Он знает, что нет больше счастья, чем быть самим собой. Ничего не добившийся и ничуть не сомневающийся в себе, разочаровавшийся в князьях мира и ненаигранно безмятежный, всем известный и скрывавшийся от мира, вот таким удивительным человеком был учитель Кун в свои неполные 50 лет.